51. Сын мой, твердо запомни, что выражение уловленных сознанием энергий формы есть удел человека. Трансмутаторы пространственных энергий — все. Только результаты этой творческой работы могут различаться по сущности своей, как свет и тьма. Различные приемники, различные плоды и реакции сознания на воздействие внешнее. Можно считать, что человек — это центр или линза для окружающих его энергий, преломляющихся в нем и выливающихся в эти формы. Поток материи и энергии, текущих через него на всех планах существования человека, подвергается процессу трансмутации. Поглощение или вбирание в себя ассимиляции и отдача продуктов ассимиляции в окружающие его сферы — таков процесс. Форма человеческая, пропуская через себя материю всех планов, оставляет после себя переработанную таким образом материю различного качества в зависимости от ступени духа. Чем выше, тем утонченнее, одухотвореннее трансмутированная материя. Дыхание святого благовонно, и аура его излучает аромат, в то время как сознание низшее и нечистое испускает зловоние. Продукция аппарата человеческого различается яро по сущности своей.